Магическое применение рун. На севере не различали магию на черную и белую. Волжба хорошей полагалась, если пользу делала, а если причиняла вред, волжба дурная. Равнозаконными были и та, и другая. Руническая магия – это воздействие на вещь, словом или знаком, но совершенно ясно, что положение вещей менялось часто. Как только положение вещей меняется, новая магия применяется. «Режу руны спасающие, режу оберегающие». Всех шире магия отдельных рун распространена, где внутренняя связь меж рунами совсем исключена. Начертанная руна на тело, утварь, на предмет дает магический эффект. Руна Феху. Руна Феху дает помощь любому живущему. Пусть человек лишь с нею поделится. Магические проявления Феху больше к материальному стремлены. Начертанное на кольце, браслете, ожерелье поможет выбраться из нужды. Феху – несрезанный колос ржи. Для плодородия, роста колос дома держи. Конечно, доллары на блюдечке она не принесет, но к ситуации благоприятной подтолкнет. Работа новая или дело стоящее подвернется – или идея перспективная проснется и разовьется. Недвижимость приобретаете, о Феху вспомнить в самый раз. Прямо на договоре Феху начертите, она удержит от ошибок в ответственный сей час. Хотите ценный груз без приключений перевести? Возьмите талисман с изображением Феху. Он убережет в пути. Вдруг ни с того ни с сего разладилась любовь, а Феху вспомнить надо вновь. Богиня Фрея, госпожа, так переводится буквально, стоит за Феху. Фрея — богиня любви, к ней обращаются в любви печальной. Но тут заметим, руна Феху материально приземленным ограничена. Ее влияние успешно в сфере, в основном физической. К эмоциям глубинным она лишь прикасается. За помощью психологической к рунам с другим значением обращаются. Вот вы здоровьем занялись, лечением или самолечением. Здесь Феху предоставит энергетическое обеспечение. Как? Перед Феху следует урус поставить и таким образом больному энергию перенаправить. Когда же от волжбы враждебной или отрицательных энергий очищаем место, поставить Феху многократно будет уместно. С Феху работая, к своим желаниям нужно относиться избирательно, обдумывая, стоит ли оно того, чтоб так к нему стремиться основательно. Жил глупый ткач. Трудился с мыслью, как увеличить богатство мне свое. Ведь деньги — сила, стоит лишь крякнуть, да денежкой брякнуть. Будет все. Раз у него станок сломался, и для ремонта требовалась древесина. Он в лес пришел, там дерево нашел и замахнулся топором на ту махину. Дух дерева его остановил. Я выполню твое желание, но только не руби, о, нет! Ткач думает. Как бы не прогадать? Пойду спрошу жену, пусть даст совет. Жена в ответ. У кого богатство, у того и власть, тому живется всласть. Были бы побрякунчики, будут и плясунчики. Сейчас ты ежедневно ткешь 4 метра ткани, но у тебя лишь 2 руки и голова одна, поэтому хорошее желание иметь 2 головы, а рук 4. Вот это да! И спереди, и сзади ты будешь непрерывно ткать тогда. Доход наш увеличится вдвойне. Обрадовался ткач. Я к духу побежал, желание отличное вполне. Как только ткач озвучил духу свое желание заветное, в ту же секунду стал 4-руким и 2-головым. Ну, чудище конкретное. Идет довольный ткач домой, а люди увидели и в ужасе застыли. Да это оборотень! Бей его! И тут камнями и дубинками его поколотили. Жадность даже у умного рассудок может помутить, о глупом что и говорить. За Фехту Один и его 2 ворона. Мысль, чувство, дух — это ворон Хугин. Воспоминания, любопытство, память — это ворон Мунин. А значит, Феху полезно вставить в заклинание, где есть проблемы указанного содержания, то есть за которые Хугин и Мунин отвечают. К ним обращаться можно, они нас выручают. Руна Урус. Ур благороден, рогами украшенный, дик и свиреп. Он рогами сражается, сказочный зверь, болот не боящийся. Руна Урус силу мужскую и женскую в себе вмещает. А только там, где сила, любые связи возникают. Бессильный не способен ни любить, ни другом быть. Урус поможет силу укрепить. Ее в заклятие вставить нужно для укрепления любви и дружбы. И прочным будет брачный тот союз, таким же крепким, как Урус. Партнерские взаимоотношения будут иметь возможность приобрести стабильность и надежность. Заклятие на Урус основе обстоятельства меняет и волевым усилием новое и яркое привлекает. В Урус энергия, переливающаяся через край, требует прорыва, любую накалившуюся обстановку разрядит или доведет до взрыва. Целебной магии Урус восстановить утраченные силы помогает. Здесь медитировать полезно, образ Тура представляя. О, Тур могучий, Тур бесстрашный, ты всех сильней! О, Тур сильнейший, Тур прекрасный, дай силы мне своей! Твоя сила да не убудет, моя сила да пребудет! Здоровье, сила – это состояние прекрасное, безусловно. Но нужно думать и о развитии духовном. Здоровье укрепляем и про мозги не забываем. Жил очень сильный, но жестокий лев. Все перед ним дрожали. Он убивал не только, чтобы есть, а чтобы его силу уважали. – Звери смиренно начали его просить. «Зачем напрасно убивать? Так всех ты можешь истребить. Мы будем приносить тебе на пропитание по одному. Так род зверей не прекратится. Тебе же о еде не нужно проявлять заботу самому». Подумал лев, как меня боятся, что пища в рот сама идет. И согласился. Тут относительный порядок в лесу том воцарился. Шло время. Вот зайца очередь настала, а заяц умный был. Он припоздал ко льву и стал сплетать историю, которую специально сочинил. «Хозяин, в твоем лесу другой лев появился, свирепый очень. Он угрожал тебя убить, а власть себе присвоить хочет. Еще он говорил, что ты слабак и в поединок с ним не вступишь. Это так?» Лев гневно зарычал. «Хозяин леса я, а самозванца на части разорву. Веди меня!» Пошли. Заяц колодец показал. «Он там, в засаде, в укреплении!» Лев посмотрел и увидел собственное отражение. «Ах, вот ты где, мерзавец! Отведай-ка моих клыков!» И с ревом бросился в колодец, да и был таков. А звери воспевали мудрость зайца в округе всей. Воистину, тот сильный, то умней. Урус — влажность земли, она и увлажняющая, и осеменяющая. А медицина признает грязь ил как средство исцеляющее. Урус — понятие первокоровы Аудумлы, богатой влагою. Она — сама земля и материнской силой благая. Полезно утром пробежаться по росе или припасть благоговейно к матушке-земле. Богиня Фрига за Урус стоит. Когда к Урус мы подключаемся, к богине Фриге напрямую обращаемся. Руна Турисас. Торн неприступен, мечу не сразить его. Жестко и колко встречает он каждого, кто у него убежища ищет. У Турисас два противоречия. Молот Тора от хаоса спасающий, и Турс, недобрый великан, болезни тела или духа насылающий. Про Турисас можно сказать: это учения боевые, и они грядут. Вас хорошенечко встряхнут, но до смерти не убьют. Если события нагромождением хаотичным навалились, зовите Турисас, чтоб эта свалка молотом разбилась. При медитации, где цель — контроль и самодисциплина, Мьёльнир — объект сосредоточения. Он здесь становится необходимым. Носите талисман с изображением Турисас. Пусть молот Тора постоянно защищает вас. Как материал для талисмана — очищающее серебро или обсидиан. Они всегда полезны были. А обсидиан — горное стекло. Слезы вулкана, которые застыли. Защита собственности. Расположите в круге повторяющуюся Турисас и нанесите на объект шип усыпляющий зло нейтрализует в раз. Такой же чистокол из турисас выстраиваем, спасаясь от проклятий и от враждебно направленных заклятий. Здесь, в середине чистокола, такая руна проставляется, какая обозначит то, что охраняется. В сексуальной магии турисас воздействует на женскую любовь. Три раза повторенная, она в объекте вожделения взволнует кровь. Когда-то Один к великанше Ринге пришел со сватовством, а на прощание хотел поцеловать ее силком. Тут Ринда оттолкнула с силой жениха, и он ударился о землю подбородком. Такого Один не стерпел, он жестко наказал молотку. Куском коры с заклятием вырезанным коснулся ее тело, и Ринда стала как безумная, остолбенела. «Турс, еще три руны режу, стыд, безумие и беспокойство. Так же, как резал, я истреблю их, коль надобно будет». Но женщинам легче, чем мужчинам, заклятием жестким противостоять. У женщин путь к богам короче, ведь по природе она родительница и мать. Руна Ансус. Ансус — источник мудрости и речи, помощь несущий, мудрость хранящий. Ансус — руна богов. Вся мудрость от богов исходит. Ансус в заклятие, привлекающее мудрость, вводят. Она в заклятии составном — сигнификатор, связь. Ансус невидимою ниточкой от нас до неба поднялась и подключилась к божествам. Услышьте, помогите! А божества нисходят и соизволяют тоже через эти нити. Через Ансус путь к развитию магических способностей и к прорицанию пробивается, особенно где слово силою является. А это и экзамены, и переговоры деловые, и сцена, и аудитории другие. И здесь полезно при себе какой-нибудь предмет сансус держать, чтоб силу этой руны привлекать. Но если ум и знания с хитростью соединятся, такие хитрецы обманут хоть кого, их следует остерегаться. Нес как-то монах для жертвоприношения козла и встретил трех мошенников неподалеку от села. Мошенники задумали козла любой ценой забрать и хитростью стали монаха атаковать. Сначала первый подошел и повел такие речи. «Зачем собаку эту ты взвалил на плечи?» «Ты что, ослеп? Ведь это жертвенный козел, а не собака!» Оплут смиренно. «Ну что ж, тебе видней, не гневайся, однако!» Второй навстречу. «Осмелюсь я спросить, зачем же мертвого теленка с почетом на плечах носить?» Монах вскричал. «Везет сегодня на слепцов, ну просто спасу нет, ведь это жертвенный козел!» А тот сочувственно в ответ. Ну ладно, ладно, пусть козел. Я это по неведению сказал. Ты делай так, как нравится. И мимо зашагал. А через время третий глаза разинул. Во дела! Да где же твоя гордость? Тащишь на себе осла? Монах задумался. Да этот черт, как видно, за моей спиной. Бросил козла и в страхе побежал домой. Мошенники в восторге. О, славный миг! Да здравствуют хорошие мозги! И пошли разделывать шашлык. Вансус сочувствия лишь маленькое зернышко. Оно поблескивает и мерцает. Но разум установку дал. Семечко, расти! И семечко набухло, но еще только-только прорастает. Ансус — душа шамана, путешествующего меж мирами. Шаман ее поет, входя в экстаз, чтобы наладить связь с богами. Ансус — символ развития души для существа любого. Помедитируй на Ансус, поговори с душой. Душа всегда к общению готова. Руна Райдо. Райдо услаждает каждого воина в зале сидящего и охраняет тех, кто отправляется в странствие дальнее. Райдо — руна пути. Везде, где движение, талисманы с Райдо помогают. Коль вы в дороге, приятным будет путь. Райдо дорогу радостную знает. Вдруг впереди опасность притаилась и грозит. Райдо опасности дорогу заслонит. Задержка намечается. Райдо придет и поторопит от мелких неприятностей. Забыли, опоздали, Райдо отворотит. Вступаете на новый путь, и путь совсем иного плана. Райдо поддержит новый путь. Усилия туда направит. Заботливо и рьяно. Райдо — мировой порядок, и порядок защищает, от негативных ситуаций избавляет. Ведь негатив нормальный ход вещей все время искажает. И Райдо перечеркивает негатив, пусть он не мешает. А там, где затянулись споры или судебные процессы, Райдо встает за справедливость и защищает интересы. Заметим, Райдо не напрямую действует и совершает, а к действиям подталкивает и продвигает. События сами собой закручиваются и почву формируют, и постепенно справедливость торжествует. Бедная Золушка все безропотно терпела. Судьба ей улыбнулась и погладить захотела. Послала Райдо под видом крестной феи, и обстоятельства цепочкой потянулись вслед за нею. Карета тыква, платье бальное, туфельки хрустальные и справедливая награда, как итог. Жених-царевич идеальный. Здесь сочетание «справедливая награда» основное. Сестрицы Золушки тоже царевича желали, но получили-то совсем другое. В заклятиях на жизненные перемены Райдо, как руна, дополнения проходит. Здесь обязательно руны Ансус или Альгиз, руны защиты уводят. А если изменение глобальное, как цель стоит у вас, то Райда здесь защита, а основное будет руна трансформации Эйвас или Эвас. Шаманы Райдо на погремушку или бубен наносили, а звуки извлеченные быстрее с Райдо до цели доходили. В определенном закодированном ритме звучит шаманский инструмент, и звук летит, куда ему дорогу показали. Он — связь в этот момент.